Глава 18. Направление движения. Детективы сличали показания свидетелей. Фролик ввел в компьютер все, что им было известно о передвижениях жертвы в последний вечер ее жизни. Гуннар странно, задумчиво разглядывал снимок Реймонда Скоу, сделанный в тюрьме. «Надо его найти», — проронил он наконец. «У него на квартире никого нет», — заметил Фролик, обернувшись. Гуннар странно встал. «Последи за ней. Если он не объявится, выбьем дверь и войдем». Он замолчал, и тут раздался звонок телефона. Через несколько секунд он со стоном повесил трубку и снова встал. Звонил Иттер Ярде. Взволнованно забормотал он. «Что случилось?» — спросил Фролик. Гуннар странно торопливо застегивал плащ. Пальцы у него дрожали. «Одежда! Они нашли ее одежду!» — крикнул инспектор на ходу. Плащ развивался у него за спиной, когда он ринулся вон, растопырив руки и наклонившись вперед. Сейчас он напоминал голодную чайку, которая парит в восходящем потоке воздуха за паромом, одновременно взволнованная и сосредоточенная. Фролик свернул с дороги на гравийную парковку. Последний отрезок пути они прошли пешком. Гуннар странно в добрых 2 метрах впереди, и Иттер Ярде и его люди огородили участок за дорогой. «Совсем близко от того места, где ее нашли», — заметил Фролик. Иттер Ярде вышел им навстречу. «Все это плавало в пластиковом пакете», — сказал он. «То есть пакет то всплывал на поверхность, то опускался на дно между теми утесами». Он показал рукой место. Гуннар странно и Фролик последовали за ним. Предметы одежды лежали на земле, разложенные по прозрачным пакетам, на которых скопились лужицы. Фролик различил черный бюстгальтер, черные трусики, серую юбку и блузку, но туфля была только одна. «А где вторая?» — спросил Гуннар странно. «Второй не было», — ответил Иттер Ярде. «И пакет, конечно». Он показал белый пластиковый пакет с зеленой надписью, рекламой сетевого супермаркета «Джокер». Буквы уже выцвели. «Значит, пакет нашли вон там». Гуннар странно кивнул в сторону острых скал у самой кромки воды, отгороженных от дороги 2 огромными соснами. «Да, и он был завязан. Его нужно, наверное, отправить в лабораторию». «Пакет был сразу утоплен?» «Трудно сказать. Вероятно, его сбросили вон оттуда». Иттер Ярде кивнул в сторону дороги. По ней нарочно медленно ползла машина «Вольво», из которой высовывались любопытные юнцы. «Вряд ли убийца заехал далеко». «Ни украшений, ни сумки, ни личных вещей». Иттер Ярде покачал головой. «Надо осмотреть местность», — распорядился Гуннар странно, направляясь к шоссе. «Насколько далеко мы от того места, где нашли труп?» «В 2-3 километрах», — Фролик, обернувшись, кивнул на запад. «И примерно на таком же расстоянии от того места, где останавливались Хеннинг и Катрина». «Убийца сначала выкинул одежду, а потом тело». «Возможно», — задумчиво ответил Фролик. «Все зависит от того, в какую сторону он ехал». Он оглядел дорогу. «Пакет с вещами по правую сторону от дороги, тело по левую». «Если он ехал к центру Осло», — возразил Гуннар странно. «По словам Хеннинга Крамера, девушка шла в сторону Холмлия, и если там ее подобрали, машина должна была наоборот ехать из Осло. В таком случае он сначала избавился от трупа, а потом от одежды. Они сели в машину. Фрёлик завел мотор. «А ты обратил внимание на одежду?» — спросил Фрёлик. «Что ты имеешь в виду?» — не понял Гуннар странно. «Не знаю, важно ли это, но, похоже, она раздевалась сама». «Не обязательно», — ответил Гуннар странно. «Действительно, не похоже, чтобы одежда была разодрана в клочья. Но это другое дело. Придется подождать, что скажут эксперты». Фрёлик кивнул. Они выехали с парковки и направились в сторону Осло. У Вервенбукты Фрёлик притормозил. Слева виднелась пристань. Рядом белая купальная кабинка. Зеленый склон холма устремился наверх, к парковке и обсаженному соснами хребту Янсколлен. «Ничего странного», — заметил Фрёлик. «Если убийца ехал, как мы сейчас, и остановился там же, где мы, он, должно быть, перенес тело через дорогу, а потом перебросил через заграждение». «Значит, он ехал в другую сторону», — ответил Гуннар странно. «Итак, убийца затаскивает Катрина в машину, насилует и душит ее, раздевает, проезжает по дороге 700 или 800 метров, останавливается, выбрасывает ее за заграждение, возвращается в машину, едет дальше и...» «В таком случае, — перебил его Фрёлик, — водителю пришлось бы остановиться на самом повороте, а там остановка запрещена. Ты бы остановился посреди скоростного шоссе, чтобы избавиться от трупа?» «Если среди ночи...» «Может быть», — с сомнением ответил Гуннар странно и добавил, «что-то здесь не сходится». «Скорее уж, он остановился здесь, на нашей стороне дороги», — заметил Фрёлик, косясь на Гуннарстранну. «А в эту сторону ехал Крамер», — многозначительно напомнил он. Гуннарстранна ответил ему загадочной улыбкой и принялся рассуждать вслух. «Куда бы ни ехал убийца, здесь он остановился. Если он ехал, как мы, в сторону Осло, зачем он перенес ее на другую сторону дороги? Ведь он мог выбросить труп в канаву и здесь. Нет. Должно быть, убийца ехал с другой стороны, из Осло, и остановился на повороте». Они вышли из машины, перешли дорогу и заглянули за заграждение, где у подножия утеса несколько дней назад нашли труп Катрины Братерруд. «Если убийца ехал из Осло, — сказал Гуннар странно, — возможно, Крамер говорит правду. С другой стороны, убийца мог избавиться от трупа и одежды именно таким образом, нарочно, чтобы нас запутать». Фрёлик пожал плечами. Мимо проехала машина, и ему пришлось кричать: «Все зависит от того, когда и где ее убили. Если ее подобрали, когда она направлялась к Холмлия, и убили между Холмлия и этим местом, скорее всего, убийство произошло там, на парковке». Он кивнул на берег узкого залива, где стояло две машины. «Потом убийца поехал дальше и выбросил труп, а после избавился от одежды в том месте, где ее нашел Иттерьерде». Гуннар странно перегнулся через заграждение. «Странно, что он даже не попытался спрятать труп». Он снова принялся рассуждать вслух. «На теле не нашли никаких украшений. Поэтому...» «Похоже, убийца действовал очень хладнокровно», — закончил за него Фрёлик. «Хладнокровно и целенаправленно. Одежда отдельно, украшения отдельно, труп отдельно». Он быстро оглядел фьорд и последовал за Гуннарстранной к машине. «И все же «В последней версии меня кое-что не устраивает», — признался инспектор, когда они тронулись с места. «Что именно?» — спросил Фрелик. «Что убийца ехал из Осло. Трудность в том, что мы как будто бредем в темноте. Если машина ехала на восток из Осло, убийца сейчас, возможно, уже в Швеции, а мы остались с носом».